Глава 25. Кому достанется Зера? Последние лучи заходящего солнца, пробиваясь в окошко, падали на незнакомый Хейлиин наряд, который висел прямо на вешалке напротив входа. Что это? Она недоуменно остановилась, глядя на богатую вышивку по подолу. Откуда? Сбоку на соседнем крючке висело еще несколько незнакомых одеяний. Сеодаре показалось, что раньше она уже подобное платье видела. Она никак не могла вспомнить, когда и где. Задумчиво сняв с плечиков наряд, она приложила его к телу и обернулась к куску полированного металла, выполнявшего роль зеркала. Хотелось понять, как костюм будет на ней смотреться. Неожиданно глаза ее широко распахнулись, а рот слегка приоткрылся. Она задышала глубоко и тяжело, словно бы ей не хватало воздуха. Стало немного жутковато. Это было одно из платьев, что она видела в зеркале железного замка великого Челгаана. Именно он обещал ей прислать подарок через 10 дней после ее визита к нему. Взгляд лиловых глаз метнулся в сторону и приметил корзину, что ночью к ней принес Зерра. Не выпуская платье из рук, Хейлиин подошла к ней и резко приподняла крышку. Внутри было пусто. Очевидно, Романа уже развесила одежду. Челган сказал, что это будет подарок от него. Но почему его принесли под видом подарка Дуэздея? Это странно. Похоже на какой-то грубый розыгрыш. Хейлиин повесила платье на крючок и стала перебирать остальные новинки в своем гардеробе. Так и есть. Незнакомые наряды были теми самыми. Других обновок не появилось. Ошарашенная, смущенная, Сеодара опустилась на маленькую скамеечку в углу гардеробной, пытаясь успокоиться. Что сказал ей Челган? Он велел отдаться тому, кто принесет ей эти наряды. Неужели колдун имел в виду Зерра? Внезапно ей стало нехорошо, словно все вокруг было фальшивым и ненастоящим. Воспоминания вновь перенесли ее в железный замок. Хейлиин вспомнила, как голый мужчина наблюдал за ее танцем, как сорвал с нее хоббу и повалил на мокрую и скользкую поверхность пола рядом с бассейном. Внезапно стало мерзко и противно, как в тот день. Захотелось отмыться от грязных взглядов, прикосновений, забыть вкус губ, еще недавно казавшиеся такими сладкими. Какая же она глупая, Кудду! Она весь день порхала в лихорадочном возбуждении, предвкушая запретное, но желанное свидание. Почему-то ей казалось, что она по-настоящему нравится Зерра. Ей повезло. После обеда царь отправился на стройку в квартал чемпионов. После ему надо было заглянуть в один из мужских храмов, в котором находились термальные ванны. Обычно задерживался он там до позднего вечера. Радуясь отсутствию владыки, Хейлиин весь день думала только о Зерра. Все обман. Наверное, этот парень еще ночью приходил за платой, а она его прогнала, не поняв истинной причины визита. Зачем это колдуну? Почему не он сам меня уложил, а прислал обычного кабального работника? Чтобы унизить? Причем тут Сеодар Дуэздея? Они все сговорились против меня? Хейлиин нервно стягивала с себя одежду, чтобы примерить снаряд, который принес во дворец Зерра. Обида жгучая, тяжелая, болезненно давила на грудь. Весь день Хейлиин была по-настоящему счастлива, думая о ночи любви с мужчиной, в которого почти влюбилась. Это произошло впервые после смерти мужа, и легкое, головокружительное чувство, ее удивляло и немного пугало. Она так давно устала от внутренней опустошенности, от собственного лицемерия и лжи в постели с жалким ненавистным царем, что нежно лелеяла первые нежные ростки пробуждающейся страсти к будущему любовнику. Горькие мысли, что Зера пришел, чтобы задрать ей платье по приказу великого Чилгаана, заставляли губы мелко дрожать. В глазах скапливались жгучие слезы. Она натянула на себя новое платье и снова повернулась к полированному металлу. Как назло, наряд сидел на фигуре безукоризненно. Он был роскошен и развратен одновременно. Когда-то давно, еще до свадьбы, обучающая ее постельным утехам женщина говорила так: «Настоящая соблазнительница должна быть одета так красиво, чтобы, глядя на нее, мужчина не мог думать ни о чем другом, кроме как сорвать с нее все до последней тряпки». Хейлин не могла не признать, платье было именно такое. Изумительное по отделке, оно прекрасно подчеркивало соблазнительные формы, открывая где надо и едва скрывая то, под что любому мужчине захотелось бы заглянуть. Такое платье она не осмелилась бы одеть на прием, но для того, чтобы свести мужчину с ума, оно вполне подходило. Вытирая со щек мокрые дорожки стекающих слез, она вспоминала о своем обещании Чилгаану заплатить телом тому, кто принес ей наряды. Не слишком это высокая цена за возвращение молодости и красоты. Зерра, которого она сама же позвала, получит все, что пожелает. Двери в гардеробную приоткрылись, и на пороге возникла Тулия. Удивление и восхищение отразилось в ее глазах. «Госпожа, вы так хороши!» — воскликнула она, но внезапно запнулась и словно бы нехотя продолжила. «Вы собираетесь к владыке?» Хейлин тыльной стороной ладони вытерла мокрые глаза, шмыгнула носом и отрицательно качнула головой. «Нет, сегодня я не пойду к Эдгару. Передай ему, что мне не здоровится. У меня нечистые дни». Она отвернулась, не заметив, как от ее слов служанка напряглась и побледнела. От одной мысли, что снова придется приблизиться к царю, Тулия словно бы оцепенела. Ночью Эдгар был слишком тороплив. Ему так хотелось насладиться невинностью покорной служанки, что подготовить как следует ее тело у него не получилось. Все произошло очень быстро, грубовато и болезненно. Весь день после этого Тулию беспокоили тянущие неприятные ощущения внизу живота. Девушка жила на женской половине дворца, и о многих сторонах интимной жизни обитательниц гарема была отлично осведомлена. Здесь о таких вещах говорить не стеснялись, и никто не считался с тем, что у нее еще никого не было. Другие служанки, посмеиваясь, объясняли, что близость с мужчиной будет приятна. Тулия смущалась от этих речей, но мысленно давно была подготовлена к тому, что рано или поздно у нее появится любовник. То, что первым для нее станет царь, стало неожиданностью. Многие наложницы с придыханием говорили, что Эдгар великолепен в постели. Тулия не слишком сопротивлялась бесстыдному поведению владыки, поверив в эти россказни. На поверку неприятных эмоций, разочарования вперемешку со жгучим стыдом у нее после первой ночи в царской постели осталось слишком много. «Ты еще здесь?» — не оборачиваясь, спросила Хейлиин. «Ступай на кухню. Запарь мне в тазу поврасание для омовения». Тулия кивнула и вышла. То, что госпожа любила запах цветущей поврасании, для нее не было новостью. Удивительно было, что цветок из вазы, стоящий на столе, куда-то исчез. Вода была, а цветка не было. «Госпожа его выбросила?» — спросила она у Романы, кивнув на пустую чашу с водой. Та собиралась укладывать раскапризничавшихся детей спать, поэтому ответила, почти не задумываясь о смысле произнесенной фразы. «Может, и выбросила, а может, ее аромат скрашивает сейчас чье-то одиночество». Она даже не заметила, как изменилось при этом лицо молодой служанки. Примерно в то же самое время в купеческом квартале, в доме купца Тордафена, Адейла тоже готовилась к ночному свиданию. Под предлогом лечения она споила мужу большую кружку специально приготовленного отвара, в который добавила травы, употребляемые при бессоннице. Это было сильное средство, и главное было не переборщить, чтобы не отравить собственного мужа. Адейла спокойно относилась к мысли о собственной измене, но вдовой быть не собиралась. Тордафен засыпать не торопился. Чувствуя недомогание по причине больного горла, он капризничал, как ребенок, и требовал любви и ласки. «У меня много работы, столько заказов!» Пыталась отбиться от него Адейла. «Боюсь, что сегодня всю ночь проведу в мастерской». «Твой запах сводит меня с ума. Ты сегодня особенно вкусно пахнешь», — игриво сказал супруг, настойчиво поглаживая ее бедра. Он намекал, что пока не насытится, жене от него никуда не деться. Адейла тоже это понимала. Она на самом деле накануне вымылась и умаслила тело ароматным маслом. Сделала она это для свидания с Зеро, но мужу запах тоже понравился. «Давай, только быстро!» – нехотя согласилась супруга. «Тебе надо спать, набираться сил, а мне шить до самого рассвета. Мы настолько популярны, что не справляемся с наплывом заказов». Ночи на Алданаане всегда светлы из-за двух крупных спутников, вращающихся вокруг планеты. Время, которое жители называли восходом второй луны, было самым необычным периодом. Из-за того, что планета Алданаан совсем незначительно меняла угол наклона оси в течение года, вторая луна всходила почти всегда в одном и том же месте, в самом низком месте горного хребта, у подножия которого раскинулся Далиен. При восходе тень от крупного небесного светила ненадолго полностью скрывала первую луну. При этом перемещающаяся по небосклону вторая луна, поднимаясь, почти сразу же пряталась за высоченные скалы, которые отбрасывали на город и часть долины длинную тень. В результате столица на какой-то период времени погружалась почти в полную темноту. В это время в городе чаще всего совершались преступления, а влюбленные назначали свидания. Незадолго до того, как вторая луна должна была взойти, Адейла сняла со своей груди руку спящего мужа и тихо выскользнула из постели. Она подобрала с пола хобу и, запахнувшись в нее, прислушалась. Дом уже давно спал. У Тордафена было принято вставать с рассветом, поэтому и спать все ложились рано. Тихо, на цыпочках, женщина спустилась в мастерскую, где еще с вечера разложила шитье перед светящимися кристаллами. Все выглядело так, будто бы она только ненадолго бросила работу и отлучилась. Если муж проснется и пойдет ее искать, такая нехитрая предосторожность покажет, что жена в самом деле отошла всего лишь на пару минут. Купчиха тщательно расчесала волосы и протерла тело влажной тряпочкой. Тихо хихикая про себя, она надела простую темную хобу, чтобы быть совсем незаметной. Настроение у нее было превосходным. Адейла никогда не сомневалась в том, что Зера не устоит и быстро сдаст позиции. Она была абсолютно уверена, что парень в нее давно влюбился. В каждом его поступке она искала подтверждение своим мыслям. Как и всякий убежденный в своей правоте человек, женщина находила все больше и больше доказательств этому. Даже его угрюмость и стремление от нее ускользнуть были для нее подтверждением того, что он всего лишь робеет перед Тордафеном. Другие версии поведения Зера в хорошенькой головке купчихи не укладывались. Выглянувшая ненадолго из-за гор вторая луна подсказала ей, что час пробил. Как только ночное светило скрылось за скалами, Адейла, мягко ступая босиком по остывшим к вечеру булыжникам двора, направилась на задний двор к закутку, где жил работник. Тишина стояла такая, что ей казалось, будто бы всей округе слышно, как сердце стучится о ребра. Только дом был сонный и неподвижный. В тишине теплой, влажной после дневного дождя ночи был слышен лишь стрекот ночных насекомых, далекая музыка со стороны трактира и фырканье запертых в загоне свулов. Адейла приблизилась к двери каморки Зера, прислушалась. Внутри было тихо. Она тихонько стукнула о дощатую поверхность костяшками пальцев. Ей показалось, что внутри скрипнула кровать, и кто-то едва заметно кашлянул. Женщина толкнула двери и остановилась в проеме. Темнота внутри помещения была почти кромешная. Даже маленькое окошко под потолком было завешено шторами. Неожиданная робость охватила ее. «Зера!» — ее тихий шепот утонул в вязкой темноте. Она сделала еще шаг и остановилась на пороге. Кровать скрипнула, раздались звуки движения. И вот уже крепкая мужская рука обхватила ее за талию, а вторая прикрыла дверь за спиной, погрузив каморку в непроницаемую тьму. Адейла не видела ничего, лишь чувствовала теплый жар обнаженной груди человека рядом с ней. В ноздри ударил запах мужского тела, смешанный с ароматом травы йоху. Кажется, парень тоже подготовился к свиданию, раз его тело так приятно пахнет. «Зер!» — еще раз сорвалось с ее губ, но она не договорила. Мягкая ладонь перекрыла ее рот, гася все звуки. Некоторое время они стояли в таком положении, словно бы прислушиваясь к желаниям друг друга. Вторая рука мужчины опустилась на женскую талию и притянула ее к себе. Адейла не сопротивлялась. Наоборот, сразу же подалась низом живота к нему, чтобы дать понять, что она-то точно не будет ни ломаться, ни сопротивляться. Ее губы легко поцеловали его ладонь. Пальцы партнера нежно коснулись ее шеи, ушли дальше на затылок, заплетаясь в тяжелых распущенных прядях. Адейла блаженно зажмурилась, когда его губы нашли и накрыли ее полуоткрытый рот. Жадный, нетерпеливый язык проник в нее. Это был даже не поцелуй, а властное проникновение, показавшее всю серьезность его намерений. Она поняла по этому движению, что строптивый работник больше не будет ломаться, что он сдался, и все это только начало их неистовой ночи. Адейла тихо застонала от удовольствия. Он тут же отстранился, и его палец коснулся женских губ, призывая к молчанию. Она едва заметно кивнула, перехватила его руку и опустила ее себе на грудь, давая сигнал к тому, чтобы он действовал смелее. Мужчина понял, прижал ее к стене и стал бесстыдно, но нежно и ласково гладить по хобби. Он действовал нахально, но совсем не грубо. Казалось, ему просто не терпится узнать, какова она на ощупь. Довольно быстро его руке надоело мять ее соски через ткань, и он распахнул хобу, коснувшись нежной кожи. Ах, какие у него были руки! Если бы он не прижал ее к стене, Адейла бы рухнула навзничь от слабости в ногах. Женщина потянулась к нему всем телом, опустив руки на крепкие ягодицы. Партнер был абсолютно голый, и это ей понравилось. Их языки переплелись в поцелуи, и Адейла, наконец, коснулась возбужденного мужского естества. Вот он, в ее руках, сдавшийся, желающий, возбужденный. С легким мстительным чувством торжества женщина обхватила плоть руками, чтобы довести ее до каменного состояния. Тогда уже никакая сила не позволит любовнику увильнуть. Она не отпустит Зерра, пока они оба не вымотают друг друга до полного изнеможения. Некоторое время мужчина позволял себя гладить, а после перехватил инициативу. Его пальцы нашли вход в пылающее, жаждущее, истекающее соком лона. Адейла больше не могла выносить сладкой пытки и первая поманила партнера в кровать. Уронив любовника на матрас, женщина, не дав ему опомниться, жадно ласкала поцелуями пахнущий травами торс. Ей не хотелось долгой прелюдии. Где-то внутри был страх, словно бы их могут застукать, и что-то пойдет не так. Купчиха жаждала доминировать, подавить гордеца, наказать за обидную сцену днем. Раздвинув ноги, она с легким остервенением оседлала мужчину. Лишь когда он заполнил ее полностью, Адейла замерла и словно бы слегка успокоилась. Момент, которым она грезила, свершился. Она вспомнила про повросанию и обрадованно улыбнулась. Соперница не дождется ласк Зерра этой ночью. Женщина беззвучно засмеялась и начала двигаться. Любовник не сопротивлялся. Наоборот, обхватив ее бедра руками, он помогал держать ритм, то замедляя ее движение, то наращивая темп. Между ними не было особенной нежности, трепетности отношений, только необузданная, неконтролируемая страсть на грани безграничной похоти. Кровать жалобно поскрипывала под телами. Некоторое время пара терпела провокационные звуки, но, осознав, что скрип может их выдать, оба, не сговариваясь, перекочевали на пол вместе с матрасом. В полной темноте, не проронив ни звука, мужчина и женщина отдавались друг другу с такой неистовой силой, как будто бы встретились в первый и последний раз.